Игорь вспомнил, что вечером она спросила его как бы мимоходом, любит ли он овсянку на молоке. Любит. Значит ли это, что она сейчас сварит для него кашу? Какие простые понятия. Завтрак, каша, молоко, утро. И как же давно он не испытывал счастья от таких простых и обыденных для большинства людей вещей. В его прошлой жизни не было не то что овсянки, не было элементарной чашки кофе или чая утром. И жена, потеряв всякий стыд, уходя вечером под час, возвращалась домой лишь на следующий день. Он вернулся к кровати, сложил аккуратно одеяло, заправил постель, заглянул в примыкавшую к спальне ванную комнату и сразу же нашел сухие чистые полотенца и купленный вчера специально для него черный халат. Выйдя из ванной, он переоделся и спустился вниз. В кухне на самом деле пахло горячей овсянкой. И ему не надо было теперь уже ничего изображать. Он просто подошел к хлопотавшей у плиты Валентине. На ней было желтое домашнее платье. Обнял ее и поцеловал. «Доброе утро, Валя! Доброе утро, милый! Боже, сколько счастья в ее взгляде!» Держа ее в объятиях, он вновь, как и ночью, почувствовал сильнейшее желание, но, не желая напугать ее или показаться чрезмерно сладострастным, позволил себе лишь часть того, что мог бы позволить, будучи ее настоящим супругом. Дневной свет отрезвлял его, сковывал, не давал расслабиться и подавлял влечение. Как спалось? Валентина, как он почувствовал тоже, в обстановке утренней, залитой солнцем кухни, испытывала примерно такие же чувства. Щеки ее пылали. Возможно, она стыдилась своей ночной дерзости и смелости. «Я спал прекрасно, но ужасно огорчился, когда не увидел тебя рядом, проснувшись. Если бы не соседка, которую я попросила с вечера принести мне молоко, я бы тоже еще проспала. Ну да ладно. Ты же не исчезнешь, не растворишься в воздухе». Она подняла на него глаза, как бы спрашивая его об этом. «Нет, нет, что ты? Боюсь, что я останусь здесь навсегда». Улыбнулся он, еще не зная, имел ли он право так сказать, и не выглядит ли это вульгарно, преждевременно. «Вот и хорошо. Значит, у нас еще много времени, за исключением рабочих дней, в выходные мы сможем себе позволить спать хоть до обеда. Ты ешь, Игорь, ешь, пока каша горячая. Вот сахар, масло, ложка». Она засуетилась, заметалась по кухне, подошла к подоконнику, схватила белую керамическую вазу с ромашками, сменила в ней воду, поставила ее на место и вдруг задержалась возле окна, всматриваясь куда-то, и на какой-то миг словно окаменела, глубоко вздохнула и резко отвернулась от окна. «Что случилось? Ты кого-то увидела?» «Ой, нет, нет, что ты?» Голос ее звучал неестественно и дрожал. «Ну, кого я здесь могу увидеть? Здесь тихое место. Почему ты не завтракаешь?» «Да-да, я сейчас». Она положила в свою тарелку кашу, села напротив Игоря. «Ты такой красивый», — сказала она, и глаза ее увлажнились. Она была счастлива. Он чувствовал это. Он же едва сдерживался, чтобы не посадить ее к себе на колени. «Скажи, Игорь...» Она переводила взгляд с одного предмета на другой, но не смотрела ему в глаза. «Скажи, люди... Нормальные люди, не испорченные. Они могут между собой договориться. О чем? Даже не знаю, как сказать. Ну, о верности, о преданности. просто решить раз и навсегда, что они теперь будут жить друг для друга, и все. И чтобы никто друг в друге не сомневался. Думаю, да. А ты со своей бывшей женой не договаривался? Нет. А давай мы с тобой решим раз и навсегда, что будем вместе. Не предадим друг друга. Я знаю, ты хороший человек. Я всегда буду тебя любить, Игорь. Если б ты только знал, как же я боюсь теперь тебя потерять. Успокойся, Валентина. Он протянул руку и прижал ее руку к столу, стиснул ее пальцы. Я буду с тобой. Все хорошо. Ты боишься загадывать наперед? Я ничего не боюсь, кроме самого себя. Ты знаешь, мы с тобой вчера об этом говорили, а если ты вдруг узнаешь обо мне что-то такое, вернее, если кто-то попытается уверить тебя в том, что я совсем не такая, какой ты меня считаешь, ты ему поверишь? Нет, я никому не поверю. А что? В чем дело? Что тебя беспокоит? Нет, нет, нет, ничего, просто я так счастлива, что мне страшно. Каша очень вкусная. Что? Я говорю, иди ко мне сюда. Он не отпускал ее руку до тех пор, пока она не встала и не подошла к нему. Он усадил ее к себе на колени, обнял кольцом руку. И вдруг, вспомнив, спросил: «Мне приснилось? Или ты в самом деле ночью плакала?»